«Продолжай», — небрежно указал на него Сянчу. «Когда мы с нашими старейшинами вернулись в лагерь, мы решили послать некоторых из них, чтобы они сообщили лорду Сяну о ситуации, но не успели мы присесть и отдохнуть, как вдруг ощутили извержение злой ци». «Извержение злой ци?» — нахмурился Сянчу. «Верно, никогда прежде мы не ощущали такой злобной ауры. Старейшины наших двух сил посчитали, что в лагерь проникли невероятно мощные демоны, поэтому все мы вернулись, чтобы противостоять им, но когда мы обнаружили источник ауры, на самом деле...» «Что, говори, этот был тот человек?» «Какой человек?» — спросил Сянчу. «Странный человек, которого на днях привели с собой сестры Ху», — лошадиным голосом ответил Сежун. Сянчу посмотрел на Кайяна, который улыбался ему. Это была простая улыбка, полная уверенности в себе, и Сянчу ощутил некую досаду. «А потом?» — спросил Сянчу, переведя взгляд на двух младших, что стояли перед ним. «Потом, этот человек безумно на нас набросился. Наши старейшины не смогли его остановить, а многих наших учеников убили или тяжело ранили. В итоге двое старейшины пожертвовали собственными жизнями, пытаясь спасти как можно больше нас, их младших». Сежун рассказывал эту пугающую историю, а в его голосе были бесконечные обида и боль, даже дыхание стало чаще. Он печально произнес: «Этот скромный человек просит молодого лорда Сяна защитить справедливость и отомстить за падших братьев и сестер, за старейшин наших двух сект». Проливая слезы, Ли Фу лихорадочно вытирала глаза и плаксиво говорила: «Пожалуйста, молодой лорд Сян, такая ненависть непростительна». Слушая их, ученики кровавой банды из зала бури скрипели зубами, а в сердцах их горела ненависть и ярость. На миг замолчав, Сянчу принял решение: «Вы, двое, вставайте. Если молодой лорд не сможет постоять на нашу справедливость и убить этого демона, мы никогда не встанем с колен», — провозгласили Сежун и Ли Фу, прижав лбы к земле. Сянчу отнесся к их поступку с некоторым недовольством, но сказал: «Пока еще ничего не ясно. Это лишь ваша сторона, а если вы хотите встать на колени, то просто встаньте на колени». Подняв взгляд, он улыбнулся Кайяну и продолжил: «Похоже, друг, ваша ситуация не так-то проста. Если тебе есть что сказать, молодой лорд тебя выслушает». Сестры Ху повернулись к Кайяну и уставились на него, но Кайян лишь пожал плечами и равнодушно сказал: «Нет, Кайян», — исказилось красивое лицо Ху Цзя, и она нервно схватила его за руку. Сянчу тоже очень удивился и странно на него посмотрел. Кажется, он не ожидал, что Кайян не возразит. При виде его презрительного спокойствия у Сянчу возникло слабое предчувствие. Он не смел защищаться, он ни капли не волновался, очевидно, последствий он не боялся тоже. Он просто самонадеянный или скрывает то, что дает ему чувство уверенности. «Кайян, ты должен сопротивляться, они оклеветали тебя, как ты можешь стоять столбом и молчать?» — с тревогой спросила Хумэй. Но Кайян лишь улыбнулся и ответил: «Раз он уже собрались меня осуждать, ничто не имеет значения, так что давайте не будем тратить воздух». На миг сестры замерли, а потом вдруг осознали, что какой бы аргумент Кайян не выбрал, он окажется бесполезным. Его нынешнего состояния достаточно, чтобы все посчитали его демоном. Какова была судьба демона, появившегося здесь, пока они воюют со злой землей пепельно-серых облаков? Его все убьют. Даже если люди секты Грозового Света и Суда Парящей Радуги были зачинщиками, оправдания Кайяна все равно оставались бессмысленными. Оправдание – лишь потерянное время. Помрачнев, Кайян ухмыльнулся: «Не посторонним решать, человек я или дьявол». Сянчу пристально изучал Кайяна глазами. «Значит, молодой мастер не может тебя судить, друг? Думаешь, ты этого достоин?» — равнодушно посмотрел на него Кайян. «Смельчак!» — выкрикнул Фан Лао. «Семья Сян, семья первого класса, а молодой лорд — командир лагеря, но ты, бродячий пес, смеешь говорить, что он недостоин. Семья первого класса, как впечатляет!» — рассмеялся Кайян. «Так тому и быть, молодой лорд позволит тебе понять силу семьи первого класса». Дерзость Кайяна возмутила Сянчу, и он холодно фыркнул. «Фан Лао, Сюй Лао, схватите этого демона!» «Да», — твердо ответили два эксперта бессмертного вознесения. «Не смейте!» — выскочили перед Кайяном сестры Ху. Сянчу помрачнел, в его взгляде мелькнул намек на ревнивый гнев. Глубоко вздохнув, он произнес: «Две молодые дамы, если вы не хотите испытать боль, предлагаю вам отступить. Если вы будете стоять на своем, у молодого лорда не будет выбора, кроме как предположить, что вы в союзе с этим демоном и вместе нас захватили. Какое великое уважение!» — усмехнулся Гуань Чилэ, сделав шаг вперед. «Молодой мастер Сян, это так семья Сян управляется с делами?» Сян Чу стал мрачным. «Это я, Сян Чу, так управляюсь с делами. Если не наказать этого демона, наши люди не будут чувствовать себя в безопасности». Глава 360. «Вы хотите умереть?» Слова Сян Чу были полными силой вдохновляющими. Сначала люди из секты Грозового Света и Суда Парящей Радуги были подавлены, но как только они услышали это, на лицах у них сразу проступило возбуждение. Се Жун и Ли Фу гордо вскинули головы и с ненавистью посмотрели на Кай Яна, надеясь увидеть в его лице отчаяние. «Хорошо», — раздался вдруг громкий голос. Эта неожиданная перемена всех поразила, и они быстро повернулись туда, откуда донесся голос. В нескольких километрах от них с удивительной скоростью летели над землей звери. Жеребцы, ступающие по облакам, чудовища третьего класса, которые не были сильны в бою, зато обладали высокой скоростью и выносливостью. К тому же, они были относительно послушными, что делало их пригодными для роли ездовых животных. Жеребцы, ступающие по облакам, могли преодолевать в день несколько тысяч километров, а лучшие из них достигали даже 10 тысяч километров. Их скорость была выше, чем экспертов бессмертного вознесения и обладала дополнительным преимуществом, им не нужно было тратить истинную ци, как культиваторам. Среди великих сил было принято приручать жеребцов, но таких чудовищ было мало, а каждая из них стоила по несколько десятков тысяч серебром. Никто, кроме великих сил и сил первого класса, не мог позволить себе таких чудовищ. В какой-то степени способность ездить на жеребцах была признаком силы и самостоятельности. Приблизившись на 30 метров, новоприбывшие остановились. Их лидер был ровесником Сян Чу. Очевидно, он прибыл из впечатляющей могущественной силы. За ним следовали два эксперта бессмертного вознесения, которые были на 7-8 уровне. За мгновение они пересекли километр. «Мы не виделись несколько месяцев, а характер брата Сяна, кажется, не изменился», — душевно рассмеялся лидер. Он не утруждал себя приземлением и гордо сидел на жеребце, глядя на всех сверху вниз. Лишь когда его взгляд упал на Кай Яна, в нем проступило смятение. Естественно, они не могли игнорировать такую мощную демоническую ци. Два эксперта, стоящие за лидером, тоже уставились на Кай Яна, тайно призвав истинную ци, чтобы защититься от любых непредвиденных угроз. Его зовут Нань Шен. Фан Цзы Цзи понял, что Кай Ян не в курсе обстоятельств, поэтому быстро подошел к нему, чтобы объяснить. Он, молодой лорд семьи Нань, еще одной семьи первого класса, который равен по статусу Сян Чу. Несколько поколений семья Нань и семья Сян сочетались браком, поэтому их всегда связывали хорошие отношения. Будь с ним осторожен, он еще более властен и бескомпромиссен, чем Сян Чу. «Да», — кивнул Кай Ян, — «если Сян Чу был своего рода коварным человеком, который улыбался вам, замышляя против вас плохое, то Нань Шен, видимо, был простаком, чьи поступки говорили сами за себя». Увидев этого юношу, Сян Чу наконец лишился мрачного вида. Легко усмехнувшись, он сложил ладони и произнес: «Как ты попал сюда, брат Нань? Разве ты не был на другом участке фронта, в нескольких сотнях километрах отсюда?» Семья Сян отвечала за гору Тайфан, а семья Нань командовала другим участком фронта. Они тоже были семьей первого класса и, конечно же, обладали достаточно квалификацией для такой должности. Нань Шен ухмыльнулся, небрежно спешился с жеребца, ступающего по облакам, и сказал: «Разве решающая битва не закончилась 2 дня назад? 2 дня назад 8 великих семей объявили, что мы можем возвращаться, однако в пути мы ощутили необычное присутствие. Не ожидал увидеть такое добротное шоу. Почему вы еще здесь?» Во время разговора Нань Шен сверху вниз смотрел на Кай Яна. Сян Чу дернулся и ответил: «Сегодня мы завершили последнюю миссию, и я планировал рассказать эту хорошую новость всем, как только мы закончим, но я не думал, что произойдут такие поразительные перемены, у меня не было времени сообщить это». Внезапно люди кровавой банды из зала бури уставились на Сян Чу. Решающее сражение закончилось 2 дня назад. Если бы они случайно не узнали про это от Наньшина, то остались бы в неведении. Если это было правдой, то как культиваторы злой земли пепельно-серых облаков могли напасть на их лагерь спустя 2 дня после последнего боя? Какой командир мог поступить так бессмысленно? Но именно сегодня Кай Ян попал в неприятности. Очевидно, ситуация была более сложной, чем казалось. Все мгновенно поняли ключевые моменты. «Перемены?» — кивнул Наньшен, нахмурившись, и перевел взгляд на Кайяна. «Он?» — «Да», — ответил Сянчу. «Демон, хе-хе, любопытно». Наньшен потер подбородок и посмотрел на Кайяна так, словно оценивал товар. «У этого молодого демона очень сильная злая ци, видимо, его культивационная техника не так уж и проста». «Определенно, непроста», — серьезным тоном подтвердил Сянчу. Наньшен немного удивился, он редко видел Сянчу таким собранным. Не в силах сдержать любопытство, он спросил: «Как так? Он убил двух наших экспертов бессмертного вознесения». «Что?» — побледнел Наньшен, а два эксперта бессмертного вознесения, что стояли за ним, поразились. «Ты, должно быть, шутишь, брат Сян?» — покачал головой Наньшен, очевидно, не веря в это странное утверждение. «Кажется, он всего лишь на шестом уровне истинного элемента. Как он мог убить эксперта бессмертного вознесения, не говоря уж про двух? Прямо тут лежат трупы, как я могу шутить? Все мертвые культиваторы, что здесь лежат, погибли от его рук», — мрачно покачал головой Сянчу. Эксперты позади Наньшена вышли вперед и прошептали: «Молодой мастер, этого человека нельзя недооценивать. Его кровавая сила и аура необыкновенные, а черный дракон за ним тоже необычен. Даже эксперты бессмертного вознесения из его семьи говорили так серьезно». Так что Наньшен торопливо подавил цинизм и прошептал: «Если бы я с ним сражался, каковы были бы мои шансы на победу?» Два эксперта тихо, даже потерянно простонали. «Говорите же, никаких», — процедил сквозь зубы эксперт бессмертного вознесения. Наньшен сделал глубокий вдох и снова оглядел Кайяна. Его не могли победить даже младшие восьми великих семей и лучшие ученики великих сект, а теперь появился молодой демон, который легко мог его одолеть. Разве это не означало, что его сила и способности были, как у гениев, избранных небесами? Прищурив глаза, Наньшен быстро произнес: «Такого опасного человека нужно немедленно убить, если мы, оставив его в живых, это приведет к серьезным проблемам». Сянчу кивнул: «Я тоже так считаю». «Так чего вы сомневаетесь?» — озадачился Наньшен. Сянчу лишь усмехнулся. Наньшен снова осмотрел окрестности и нахмурился. «Тебе мешают эти люди?» «Да, немного», — беспомощно кивнул Сянчу. «Всякий, кто посмеет вмешаться, умрет», — холодно фыркнул Наньшен. «Даже если мы, сражаясь с демоном, убьем вас всех, никто возражать не будет». Глядя на Наньшена, бойцы кровавой банды из зала бури побледнели. Они еще могли справиться с двумя экспертами, которых привел Сянчу. А теперь, когда Наньшен привел еще двух экспертов, таких же могущественных, в серьезной битве не выживет никто из них. «Младший Сян, почему в такой ситуации ты ведешь себя так мягко?» Наклонив голову, Наньшен посмотрел на него с легким недовольством. Но Сянчу усмехнулся: «Некоторых я убить не могу». Когда он заговорил, его взгляд скользнул к сестрам Ху, не оставляя его намерением никакой двусмысленности. Несколько поколений семью Сян и семью Нань связывал брак. Сянчу и Наньшен даже в детстве играли вместе. Они были близки, как родные братья, поэтому Наньшен, увидев выражение лица Сянчу, конечно же, понял, о чем тот думает. Наньшен хорошо знал характер и повадки Сянчу, так что, задумавшись, понял многое. Сянчу не мог произнести некоторых слов, однако Наньшен понял, что он имел в виду. «Черт, я лишь хотел повидать его по пути, но теперь мне нужна помощь этому мальчишке в его плана. У него уже есть несколько жен, которые ждут его дома, а ему не хватает», — ощутил подавленность Наньшен. Однако близняшки были весьма привлекательными, неудивительно, что он ими соблазнился. Решительно выступив против сестер Ху, Наньшен спросил: «Две молодые дамы, вы хотите умереть?» Ху Цзя ухмыльнулась: «Кто хочет умереть, если можно жить? Хорошо, тогда отойдите, это не имеет к вам никакого отношения». «Мы убьем этого ублюдка», — приказал Наньшен, не обратив внимания на мнение сестер. Естественно, сестры Ху помотали головами и встали рядом с Кайяном. Наньшен оторопел и жалобно подумал: «Черт возьми, у двух женщин, которых полюбил Сянчу, уже есть возлюбленный, неудивительно, что поднялась такая суета». «Понятно». Наконец Наньшен все понял. Драма, развернувшаяся до его прибытия, стала ему совершенно ясна. Вдруг Наньшен произнес: «Хотите защитить его жизнь?» Сестры Ху недовольно посмотрели, но все же кивнули. «Хорошо», — рассмеялся Наньшен, — «вы женитесь на моем брате Сине, а я, Наньшен, оставляю его в живых. Это заявление всех поразило. Сян Чу тут же сбивчиво возразил. «Старший Нань, ты не можешь. Это правда, девушки меня интересуют, но важнее убить демона. Как ты можешь смещать наши приоритеты?» В ответ Нань Шэн фыркнул. «В чем дело? Здесь ты принимаешь решение, и случится то, что выберешь ты. Если тебя поддержу я, возражать никто не будет». Повернувшись к сестрам Ху, он спросил, что думают две дамы, размечтался. Быстро и решительно отказала Ху Цзя. Нань Шэн помрачнел, его взгляд стал малость холодным и презрительным, и он произнес, «Кажется, вы всего лишь ученица секты второго класса, да, мой брат Сян родился в семье первого класса и является сильным претендентом на роль патриарха. Статус, сила, внешность, свадьба с ним для вас полезна. Вы всего лишь простые женщины, неважно, чего вы пытаетесь добиться, рано или поздно вам придется выйти замуж, а сейчас вас готов принять молодой лорд семьи первого класса. Как я понимаю, свадьба с моим братом Сяном – удача всей вашей жизни». Хотя речь Наньшина была совершенно оскорбительной и унизительной, сестры Ху остались безразличными. «Говорю еще раз, либо он умирает, либо вы выходите замуж за брата Сяна, и я оставляю его в живых. Делайте выбор сами», – сдержанно произнес Наньшин и усмехнулся. «Я даю вам 10 минут, и если вы не решите, я не буду никого щадить. Если кто-то возразит или попытается устроить неприятности, их казнят на месте». Встав возле Сян Чу, он равнодушно посмотрел на толпу. Сян Чу за это время произнес лишь одну фразу, а потом не перебивал. Сестры Ху не были глупыми и должны были все понимать. «Эф, так вот в чем дело», с подозрением посмотрела на Сян Чу Ху Цзя. «Ты подставил Кайяна, чтобы убить его, угрожая нам, верно?» Сян Чу быстро принял безразличный вид и сказал, «Ху Цзя, если ты так считаешь, то неправильно меня поняла». Закатив глаза, Нань Шэн подумал, что этот жалкий ублюдок хочет остаться в стороне, и если бы он вел именно к тому, о чем говорили девушки, их сопротивление было бы бесполезно. Что могли в такой ситуации сделать две ученицы секты второго класса? «Как будто я не понимаю, ты знаешь это лучше меня». Презрительно усмехнулась Ху Цзя. Глава 361. Бурное приземление орла. За последние несколько месяцев кровавая банда и зал бури сильно пострадали. Из сотен учеников, которые сюда пришли, осталось лишь около десятка, поэтому между выжившими образовались очень крепкие связи. Как они могли не выйти из себя, видя, как Нань Шэн и Сян Чу относятся к сестрам Ху, как к дешевому товару, который можно покупать и продавать. Фан Цзы Цзы посмотрел на Наньшина и усмехнулся. «Молодой лорд Нань, молодой лорд Сян, семьи первого класса способны определить, жить ученикам из секты второго класса или умереть, что ты хочешь сказать?» Пробормотал Наньшин, поглядев на Фан Цзы Цзы с холодной улыбкой, украшающей его лицо. «Если это правда так, естественно, мне нечего сказать. Тогда заткнись». Нань Шэн небрежно отряхнул пыль с рукавов и равнодушно произнес. «Если хотите кого-то обвинить, то вините себя за то, что родились бедными. Как думаете, почему секты и силы мира поделены на три класса? Вам, отбросам, нужно признать разрыв между нами. Думаете, если бы вы были из сил первого класса, вы бы так паниковали перед молодым лордом?» Нань Шэн говорил с ухмылкой. Кажется, его слова не казались ему неправильными. В его тоне слышалось очевидное превосходство, обусловленное его благородным происхождением. Он продолжил. «Если вы принадлежали к одной из сверхсил, хе-хе, этому молодому лорду пришлось бы перед вами склониться. Таков закон джунглей. Смешно, что вы не можете понять нечто настолько простое. Если однажды у вас появится сила и статус, превосходящие мои, клянусь, я не буду жаловаться. Такой день настанет», мрачно сказал Фан Цзы Цзи. Нань Шэн в ответ презрительно плюнул. Кай Ян молча смотрел. Он стоял на месте, держа руки за спиной, наблюдая за спором таких разных сторон, не утруждая себя выражением своего мнения. Словно происходящее не имело к нему никакого отношения. Но было ясно, что четыре эксперта бессмертного вознесения семьи Нань и семьи Сян настороженно за ним следили. Из молодежи их внимания был достоин лишь Кай Ян. Несмотря на то, что он был лишь на шестом уровне истинного элемента, интенсивность его силы крови и истинной ци удивляла, поэтому понять его истинную силу было невозможно. Цель молчаливого наблюдения Кай Яна заключалась в том, чтобы увидеть, кого из присутствующих он действительно может считать друзьями. Как говорится, силу лошади можно проверить лишь долгой дорогой. Чтобы узнать кого-то, нужно было провести с ним много времени. Подлинный характер человека можно было увидеть лишь в моменты горя. Если бы ученики кровавой банды из зала бури промолчали, не вмешиваясь в его дела, Кай Ян даже не удивился бы. Несомненно, защищать себя было разумно. Преимущество сейчас было у семьи Сян и семьи Нань, а кровавая банда и зал бури были им неровня. Если бы они продолжили сопротивляться, то лишь навлекли бы на себя разрушение. Однако те, кто был к нему ближе всего, за него вступились. Ни сестры Ху, ни Фан Цзы Цзи, несмотря на сильное несоответствие в силе, не замедлили его защитить. С теплотой в сердце Кай Ян улыбнулся, медленно прошел вперед и потянулся к плечам сестер Ху. Осмотрев четырех экспертов бессмертного вознесения, Кай Ян снова посмотрел на Сян Чу и Нэн Шэня и, усмехнувшись, шепнул сестрам Ху: «Не волнуйтесь за меня, если я захочу уйти, никто не сможет меня остановить». Услышав эти слова, Ху Цзя и Ху Мэй расслабились. Хотя они не понимали, откуда у Кай Яна такая уверенность, однако твердый тон его голоса убедил их, что он действительно может выполнить то, о чем сказал. А вот Нань Шэн и Сян Чу помрачнели. Фан Лао даже презрительно фыркнул: «Жалкий сопляк, ты все еще относишься к нам четырем так бессовестно, хочешь меня проверить?» — вызывающе усмехнулся Кай Ян. Фан Лао опасно сверкнул глазами, глядя на Кай Яна, однако, к своему удивлению, не заметил в лице странного юноши ни капли паники. Как бы абсурдно это ни звучало, кажется, у этого мальчишки действительно была сила, которая могла его спасти. «Окружите его!» — сердито крикнул Нань Шан, которого вывели из себя отстраненное поведение Кай Яна и его высокомерные слова. Ни один ученик обычной секты второго класса никогда не смотрел на него с таким презрением. Его взгляд колол его сердце, словно острый кинжал. И это неловкое чувство раздражало гордого молодого лорда из семьи первого класса. По приказу Нань Шэна два эксперта бессмертного вознесения выскочили у него из-за спины и приземлились позади Кай Яна, образовав с экспертами семьи Сян плотное окружение. Однако Кай Ян, окруженный четырьмя экспертами бессмертного вознесения, каждый из которых был на седьмом уровне, все еще выглядел спокойным и расслабленным, лишь глаза его чуть прищурились, обнажая его серьезность. Он запросто мог убежать от двух экспертов бессмертного вознесения, однако теперь, когда их стало четыре, ему нужно было заплатить за это определенную цену. Конечно, это были лишь предположения Кай Яна, возможно, как только он попытается, все может измениться. Но пока они не могли убить его одним ударом, Кай Ян был уверен в победе. «Давай, беги, посмотрим, как ты сбежишь теперь», — высокомерно глумился над ним Нань Шэн. «Четверо уважаемых старейшин, если эти ученики сект второго класса по глупости попытаются вмешаться, убейте их, не медлите». «Да, молодой лорд», — одновременно кивнули четыре эксперта бессмертного вознесения. Раздался резкий гром, а демонический дракон, парящий за Кай Яном, медленно стал кружить вокруг него, холодно глядя черными глазами на четырех старейшин. Нань Шэн перевел взгляд на людей кровавой банды из зала бури и с усмешкой произнес: «Этот молодой мастер дает вам 10 секунд, чтобы вы оставили этого демона, иначе». Нахмурив брови, Сян Чу быстро сказал: «Цзя, Мэй, не будьте такими упрямыми, вы зашли слишком далеко». С ненавистью сплюнула Ху Цзя. Сян Чу не мог успокоиться. Он правда интересовался сестрами Ху, однако не хотел заполучить их любой ценой. Разве молодой лорд семьи первого класса не мог приобрести любую красивую женщину? Такие красивые цветы были для него своего рода развлечением, и сильнее всего он наслаждался их преследованием и завоеванием. Однако теперь Сян Чу понял, что никогда не сможет покорить сестер, что вызывало у него разочарование и гнев. Тлеющий гнев быстро сменился негодованием, и он, больше не намереваясь заниматься этой бесплодной игрой, холодно фыркнул. 10 секунд вышли», — спокойно объявил Нань Шэн, оглядев толпу, и приказал: «Начинайте». Четыре эксперта бессмертного вознесения пробудили истинную ци и молча переглянулись. В этот миг вдруг раздался громкий крик орла. Крик был невероятно пронзительным, словно содержал в себе необъяснимую таинственную силу. Даже четыре эксперта остановились и поспешно подняли взгляды. Высоко в небе, на высоте километра, мелькнул золотой свет. Вспышка золота была несравненно блестящей, словно крошечная искра солнечного света. Ее трудно было разглядеть с первого взгляда. Когда золотой свет озарил небо над их головами, снова раздались орлиные крики. Увидев кружащий золотой свет, Кай Ян вдруг изменился в лице. Изначально опасную ситуацию разрушило внезапное появление золотистого орла. Какой замечательный золотистый орел! Не удержался от восклицания Наньшен. Хотя орел парил на высоте километра, здесь не было обычных людей, а зрение культиватора легко помогало разглядеть эту птицу. Этот золотой орел, внезапно нахмурился Сюлая из семьи Сян, пытаясь вспомнить что-то забытое. Ха-ха, молодой лорд решил, что я должен заполучить этого зверя и забрать его с собой, громко заявил Наньшен. Если бы у него был такой ошеломляюще величественный орел, определенно, им можно было бы хватать, а если он сможет должным образом его приручить, это будет для него очень полезно. Слушая Наньшена, Кай Ян не удержался от улыбки и саркастически произнес: «Ты не можешь его себе позволить». Наньшен небрежно взглянул на него и ухмыльнулся, но промолчал и обратился к своим старейшинам. «Вы когда-нибудь слышали о таком звере?» Хмуря брови, Сюлая тихо пробормотал: «Кажется, когда-то слышал». «Откуда ты про него узнал?» — быстро спросил Сян Чу, которого тоже заинтересовал золотой орел. Сюлая хмурился и долго думал, однако вспомнить не смог. Крики орла высоко в небе стали более частыми и громкими, словно он нашел нечто, привлекшее его внимание. Сразу же после этого полоска золотого света нырнула к собравшейся толпе. Наньшен, который все думал, как бы поймать золотистого орла, ясное дело, обрадовался его приближению. Взмахнув рукавами, он улыбнулся. «Интересно, этот зверь спустился, лишь увидев этого молодого лорда?» Сян Чу усмехнулся и добавил: «У старшего Шина необычайный шарм, поэтому младший не будет с тобой сражаться». Наньшен радостно кивнул и метнул взглядом в Кай Яна. «Кажется, младший, ты слишком долго живешь. Просто подожди, пока молодой лорд не поймает орла. Давай», — пожал плечами Кай Ян, пойдя на попятную. «Кай Ян, воспользуйся моментом и беги», — тихо прошептала ему Ху Мэй. Но Кай Ян лишь покачал головой и улыбнулся. «О чем ты думаешь?» — тревожно отчитывала его Ху Цзя. «Если ты и правда подождешь, пока он поймает орла, они снова обратят на тебя внимание. Невозможно, у них не будет шанса», — засмеялся Кай Ян, полностью расслабившись. Сестры Ху смутились и забеспокоились. Они не понимали, почему Кай Ян вдруг начал хвастать. Спустя миг орел подлетел к толпе, и когда до него оставалось несколько десятков метров, Наньшен подпрыгнул в воздух и с ожиданием на лице потянулся к орлу, надеясь его сбить. Хотя золотистый орел был не просто привлекательным, у него еще и была высокая сила, поэтому он легко увернулся от Наньшена и быстро ударил по нему лучом золотистого света. Посерьезнев, Наньшен поспешно увернулся и взволнованно крикнул: «Чудовище пятого класса! Старейшины, помогите мне!» Летающее чудовище пятого класса было действительно редким сокровищем. Обычные чудовища пятого класса не особо ценились, однако если они могли летать, это была уже другая история. Его можно было применять для разведки лагеря противника или отслеживания его местоположения, не говоря уж о том, что сражение с ним давало решающее преимущество. Если он сможет поймать это чудовище, сила его секты значительно возрастет. Увидев, насколько велика сила орла, Сян Чу не мог собраться с мыслями, тайно сожалея, что так расщедрился. Такой орел стоил больше, чем многие драгоценные сокровища, однако было слишком поздно. Сян Чу понимал, что даже если он сожалеет, он не сможет отнять приз у Наньшена, поэтому ему не осталось выбора, кроме как сесть и смотреть. Глава 362. Серебристокровный золотистый орел. Когда орел раскидывал крылья, они были длиннее метра. Его когти напоминали сталь, были невероятно твердыми и острыми, возможно, сильнее, чем обычное кованое оружие. К тому же, он словно обладал определенными врожденными способностями. Золотистый свет, который он излучал, содержал исключительную силу. Хотя Наньшеня можно было считать одним из лучших культиваторов истинного элемента, он не мог схватить такое чудовище, поэтому, поняв этот, тут же попросил помощи у двух старейшин семьи Нань. Два эксперта бессмертного вознесения без колебаний, получив команду молодого мастера, послали в сторону орла Ци, чтобы полностью ограничить его движение. «Подождите!» — вдруг закричал Сюлая, эксперт бессмертного вознесения из семьи Сян. Наконец вспомнив про орла, он постарался сделать все возможное, чтобы остановить бой. Два эксперта, которые следовали за Наньшином, нахмурились, потому что Сюлая и до этого был озадаченным, однако не остановились. Два громких удара старейшин сбили орла, и его огромное тело понеслось вниз, переворачиваясь в воздухе. Хотя это было чудовище пятого класса, Разве оно могло противостоять атакам двух экспертов бессмертного вознесения? Когда орел потерял равновесие, Нань Шажен увидел надежду на его поимку и, громко захохотав, метнулся к орлу, вытянув руки и пытаясь его схватить. Увидев это, Сюлая отскочил от Сянчу, кинулся к Наньшину и завопил: «Молодой лорд Нань, ты не можешь этого делать!» Крича, Сюлая довольно далеко оттолкнул Наньшина. Снова раздался хриплый крик орла, однако на этот раз орел казался взволнованным и злым, а его золотистая фигура быстро взмыла обратно в небо и нависла над нападавшими. «Что ты хочешь сказать?» Наньшин, который чуть не поймал золотистого орла, но ему в последний момент помешал Сюлая, явно был очень недоволен. Вернувшись на прежнюю позицию, он сердито посмотрел на Сюлая и Сянчу, а потом холодно спросил: «Младший Сян, не хочешь ничего мне объяснить?» Сянчу тоже хмурился, не понимая, почему эксперт бессмертного вознесения из его семьи поступил так опрометчиво, поэтому нахмурил лоб и спросил: «В чем дело, Сюлая?» Сюлая смотрел на орла, кружащего в небе, по его лбу текли капли холодного пота. Сложив ладони, он произнес: «Молодой лорд Нань, прошу прощения». «Пф», хрипловато фыркнул Наньшен, уродливо поморщившись. «Скажи мне, почему ты меня остановил?» Сюлая вытер пот со лба и ответил: «У этого орла уже есть хозяин». «Уже есть хозяин?» — на миг испугался Наньшен, но злобно усмехнулся. «Тем лучше, семья Нань и семья Сян, семьи первого класса. Мы не можем получить обычное чудовище. Если у орла действительно есть хозяин, пусть он подарит его этому молодому лорду». Услышав эти слова, Сюлая побледнел, и его лицо пересек полуиспуганный взгляд. Поняв, что ситуация ухудшилась, Сянчу тяжело вздохнул и спросил: «Сюлая, что в этом орле такого особенного?» Быстро помрачнев, Сюлая осмотрел учеников кровавой банды из зала бури, вот только в его взгляде не было прежнего презрения, в нем были серьезности, даже испуг. Повернувшись, Сюлая посмотрел на трех экспертов бессмертного вознесения и с серьезным видом сказал: «Чудовище пятого класса, огромный золотой орел, ничего не напоминает?» Три эксперта слушали его с озадаченными выражениями. Увидев их непонимающие взгляды, Сюлая не удержался от смеха. «Нужно ли мне говорить, насколько вы невежественны?» «Очень невежественны, правда?» Почти 20 лет назад несколько подобных орлов устроили переполох в великой династии Хань. Почти 20 лет назад три эксперта вспомнили кое-что важное, словно их внезапно ударила молния. Один из экспертов семьи Нань невольно выпалил: «Серебристокровный золотистый орел, серебристокровный золотистый орел». Как только раздались эти слова, все присутствующие эксперты ощутили, как у них мурашки бегут по спине. Фан Лая забеспокоился еще сильнее и пробормотал себе под нос: «Золотистый орел семьи Ян?» Сюлая кивнул и быстро произнес: «Верно, это один из золотистых орлов семьи Ян. Но как это возможно? Разве не осталось еще несколько лет? Боюсь, в семье Ян произошло нечто важное, поэтому орла отправили раньше времени», — смело предположил Сюлая. Четыре эксперта не прилагали усилий, чтобы скрыть разговор, поэтому их отчетливо слышали все. Младшие сект второго класса в замешательстве слушали, однако Сянчу и Наньшен, лидеры молодежи семей первого класса, все понимали и, переглянувшись, слегка задрожали. «О чем они говорят?» — нахмурившись, пробормотал Фан Цзыцзи. «Ты понимаешь, дядя Ле?» — повернулась к Гуан Чиле Хуцзя и полюбопытствовал. Гуан Чиле задумчиво посмотрел на Кай Яна, усмехнулся и кивнул: «Любой из старшего поколения понимает. Пожалуйста, тогда объясни нам». Хуцзя не понимала, почему обычное чудовище пятого класса погрузило семью Сян и семью Нань в такую серьезность. Даже если хозяин орла — знаменитый эксперт бессмертного вознесения, он ведь не достоин такой суеты, верно? Хорошо, Гуан Чиле понял, что нет оснований что-то скрывать. Раз появился золотой орел, значит, скоро в великой династии Хань начнутся беспорядки. Он неторопливо начал: «Вы все слышали про семью Ян, не так ли?» — кивнули все. «Кукушки, семья Ян, глава восьми великих семей, кто о них не слышал? У семьи Ян особый метод обучения прямых потомков. Они отправляют их во внешний мир, чтобы те 10 лет выживали самостоятельно и копили жизненный опыт. За это время младшие семьи Ян не могут полагаться на силу семьи Ян, им запрещено раскрывать свою личность. Семья Ян делает это, чтобы побудить их бороться и закалять себя. Через 10 лет потомков отзывают обратно, а потом они конкурируют за право быть следующим патриархом семьи Ян. Но за 10 лет человек сильно меняется, особенно молодой. Он вынужден скрываться, поэтому найти его непросто, и семья Ян придумала особый метод, чтобы находить своих потомков. Что за метод? Они применяют особую породу чудовищ. Гуан Чилэ указал пальцем в небо, серебристокровного золотистого орла семьи Ян. В раннем возрасте этих летающих чудовищ кормит кровавая эссенция семьи Ян, поэтому они тонко чувствуют родословную семьи. Потомка семьи Ян можно найти, если он не вышел за определенный диапазон. Выслушав объяснение, все собравшиеся вдруг поняли. Раз здесь появился золотистый орел семьи Ян, разве это не означает, что один из них был прямым потомком семьи Ян? Но кто это был? Кинув на Кай Яна быстрый взгляд, Гуан Чилэ продолжил. В мире есть лишь 10 золотистых орлов, каждый из которых принадлежит семье Ян. Семья Ян относится к ним, как к редким сокровищам. К тому же, когда золотистые орлы вылетают на поиск младших, это значит еще и то, что вот-вот начнется война за наследство семьи Ян. Война за наследство семьи Ян, нахмурил лоб Фан Цзы Цзи, видимо, его обуяло любопытство. Да, молодые лорды семьи Ян после 10 лет скитаний набирают помощников и союзников, они проводят конкурс, чтобы решить, кем будет следующий патриарх семьи Ян. В прошлый раз, когда 18 лет назад шла война за наследство, погибло много людей. Война семьи Ян тасует не только семью Ян, но и великие силы мира, потому что в ней принимают участие многие из этих сил. Если вы уверены в своей силе и заинтересованы, вы тоже можете поучаствовать. Пока Гуан Чилэ говорил, семья Сян и семья Нань не перебивали его, позволяя младшим сект второго класса внимательно слушать. В конце концов, такая информация была очень важна для младших, и ее нельзя было слушать небрежно. Когда Гуан Чилэ закончил объяснение, повисла тишина, никто не издал ни звука. Нань Шэн молча сжимал кулаки, по его спине тек холодный пот. Только что он высокомерно предложил, чтобы хозяин золотистого орла подарил его ему, однако как он мог не насмехаться над своими мыслями, узнав, что это чудовище выросло в семье Ян. Неудивительно, что Сюлая так хотел его остановить, оказывается, именно об этом он вспомнил. Нань Шэн втайне поблагодарил небеса, что не поранил золотистого орла. Если бы свидетелем этого зрелища стал член семьи Ян, сложно было представить последствия. Золотые орлы были такими редкими и ценными, а семья Ян такой властной, что если бы он его поранил, то сложно было бы компенсировать это деньгами. Сюлая кинулся к Гуан Чилэ и сказал, у этого друга есть очень подробная информация, которую не совсем понимает даже этот старый мастер. Спасибо за объяснение. Гуан Чилэ усмехнулся. Любой, кто жил 18 лет назад, должен это знать. Как вышло, что не знаете вы? Сюлая намеревался воспользоваться моментом, чтобы ослабить напряженность, поэтому произнес такую очевидную лесть. Как Гуан Чилэ мог не понять намерения Сюлая? Гуан Чилэ ответил прямой издевкой, разрушив наивные мысли Сюлая. После короткого молчания Сян Чу не удержался от вопроса. Но, я помню, что семья Ян отправила прямых потомков 5-6 лет назад. До истечения 10 лет еще есть время. Частично из-за того, что не закончилось десятилетие семьи Ян, они не сразу вспомнили, что этот орел был золотистым орлом семьи Ян. Если бы это случилось несколько лет спустя, когда за движениями семьи Ян следил весь мир, все узнали бы золотистого орла. Нань Шэн тоже кивнул. Я тоже про такое слышал. Возможно ли, что это чудовище похоже на золотистого орла? Сюлая вздохнул и покачал головой. Вот почему я сказал, что в семье Ян должно было произойти нечто важное. Они рано вспомнили про своих потомков. Я не сомневаюсь, что это один из золотистых орлов семьи Ян. Но если это правда, тогда изменился в лице Сян Чу и провел взглядом по толпе. Когда его взгляд остановился на Кай Яне, он слабо задрожал и быстро сжал кулаки. Иными словами, среди собравшихся здесь младших есть молодой мастер Ян. Оказавшись на грани, все нервно переглянулись. До недавнего времени эти две команды были втянуты в серьезный конфликт. Каждый готов был убить, если понадобится. Однако в такой напряженной и взрывоопасной ситуации они вдруг узнали, что среди друзей и противников может быть тот, кого категорически нельзя было оскорблять. Если молодой мастер Ян был одним из союзников, тогда все было в порядке, но если он был одним из врагов, глава 363, не вините невежественных. В таких условиях никто не мог сохранять спокойствие. Хотя среди них был молодой лорд семьи Ян, как они могли его узнать? Даже так называемые семьи первого класса не могли связываться с 8 великими семьями. К тому же, семья Ян была главой великих семей, поэтому ее статус был куда выше. Молодой лорд семьи Ян, который находился здесь, имел шанс стать патриархом семьи Ян, и пока его сила была низкой, с ним можно было отлично подружиться, естественно, это влекло за собой выгоды. Кому хотелось оскорблять такую личность? Сян Чу и Нань Шань осматривали толпу. Они словно вдруг стали ниже ростом. А вот ученики кровавой банды из зала бури смотрели на Кай Яна с изумлением, удивлением и ожиданием. Все они знали про способности Кай Яна и легко связали его с молодым лордом семьи Ян. Однако спрашивать об этом напрямую было неудобно, поэтому они пытались найти подсказки в его выражении лица. Однако Кай Ян оставался расслабленным, словно происходящее не имело к нему никакого отношения, и это лишь усилило подозрение. Натянуто усмехнувшись, Сян Чу сложил ладони и спросил у толпы: «Кто из вас молодой мастер Ян?» Не то чтобы он не знал имени Кай Яна, однако боялся предположить, что молодым лордом семьи Ян был он. Сян Чу молился, чтобы тайный молодой лорд семьи Ян оказался из его лагеря. Вопрос был простым, но на него никто не ответил. На миг удивившись, Кай Ян сухо рассмеялся. На него сразу же упали все взгляды, и под бдительными взглядами черный дракон, парящий у него над головой, исчез. В мгновение ока стометровый дракон исчез в теле Кай Яна. Злая ци, сотрясающая небеса, рассеялась, и юноша снова стал обычным культиватором 6-го уровня истинного элемента. Люди семьи Нани и семьи Сян выглядели подавленными. Кай Ян, добровольно снизивший бдительность, не облегчил их заботы, а лишь увеличил. Кай Ян посмотрел на неподвижного серебристокровного золотистого орла, висящего в небе, и на лице его медленно появилась улыбка. Поднеся пальцы ко рту, Кай Ян издал громкий свист. Словно получив приказ, серебристокровный золотистый орел сложил крылья и спустился на землю. В один миг он достиг голов толпы. Его яркие орлиные глаза с бдительностью и ненавистью смотрели на семью Нань. Сев на плечо Кай Яна, золотистый орел сердито каркнул на членов семьи Нань. Семья Нань и семья Сян сразу побледнели. Сян Чу ошарашенно уставился на Кай Яна, не веря своим глазам. Когда золотистый орел приземлился на плечо Кай Яна, его истинная личность стала хрустально ясна. Сестры Ху тоже смотрели на Кай Яна так, словно он стал для них незнакомцем. Се Жун из секты Грозового Света и Ли Фу из Суда Парящей Радуги пошатнулись и рухнули на землю. Оба охотно стали лакеями Сян Чу, помогая ему оскорблять, позорить, и даже пытались убить Кай Яна, но теперь им казалось, что они сели на семена, из которых под ними выросла дыня. Тот, кого они оскорбили, оказался человеком, которого не посмел бы оскорблять даже Сян Чу. У них были глаза, но они ничего не видели. Оба получили серьезные раны, а один старейшина бессмертного вознесения от каждой их секты даже погиб от руки Кай Яна. Они возлагали все надежды на Сян Чу, чтобы отомстить за них и в обмен на преданность получить поддержку большой семьи Сян, но теперь все было напрасно. Забудьте о мести. Оскорбив молодого лорда семьи Ян, они окажутся везунчиками, если им удастся спасти свои жизни. Неудивительно, что он сказал, что секты могут оскорбить его лишь дорогой ценой. Они действительно не могли себе этого позволить. Молодой мастер Ян нерешительно посмотрел на него Сян Чу, его спина покрылась холодным потом. Говорил он крайне неохотно. Нань Шэн тоже открыл рот, однако слова не выходили, а его голова наполнилась сожалением. Он должен был оставаться невинным наблюдателем. Он лишь остановился тут на пути к семье Нань, его случайно втянули в эту ситуацию, однако теперь он вдруг вляпался в такие проблемы. Если бы он только знал, то как можно быстрее полетел на орле, шагающем по облакам обратно к семье Нань, ни во что не ввязываясь. В ответ на пронзительный вопрос Сян Чу Кай Ян лишь мельком на него посмотрел, а потом перевел взгляд на перья золотого орла, который сидел у него на плече. Это летающее чудовище 5-го класса было особенным. Его золотистые перья излучали золотой блеск, придававший ему величественный вид, и он жил в семье Ян много лет. Прикасаться к нему надо было с осторожностью, ведь каждое его перо было острым, как лезвие, а по твердости они превосходили артефакт среднего земного класса. Обычный культиватор истинного элемента был не ровня его крючкообразному клюву и бритвенно-острыми когтям. По крайней мере, чтобы победить его, нужно было достичь 7-го уровня. Хотя Кай Ян молчал, Сян Чу не смел проявлять недовольство, хотя чувствовал себя униженным и оскорбленным. Вместо этого он лишь стоял, сложив ладони и свесив голову. Лицо Наньшиня покрылось красными и белыми пятнами, и он неуверенно пробормотал. «Молодой мастер Ян, у этого Наня были глаза, но он не видел. Это всего лишь недоразумение. Этот скромный человек просит молодого мастера Яна не брать это в голову». Увидев, как невероятно высокомерный и властный Наньшен, только что унижавший десяток учеников секты второго класса, смирился перед лицом семьи Ян, кланяясь Кай Яну и прося у него прощения, Ху Цзя не удержалась от смеха. Отношение Наньшина так сильно изменилось, что люди задались вопросом, не подменил ли его кто-то другой. Когда смех Цзя достиг ушей Наньшина, тот ощутил себя еще хуже. Искривив лицо в натянутой улыбке, он поспешно произнес: «Молодая госпожа, этот Нань оскорбил тебя и теперь извиняется». «Пф», усмехнулась Ху Цзя, ни капли его не уважив, потому что понимала, что извиняется он не перед ней. Четыре эксперта бессмертного вознесения из семьи Нань и семьи Сян тоже натянуто улыбнулись и почтительно сложили ладони. «Пожалуйста, молодой мастер Ян, простите нас за грубость». Кай Ян устало выдохнул и равнодушно на них посмотрел. «Я не виню вас за невежество». Услышав такие слова, все из семьи Сян и семьи Нань расслабленно улыбнулись. «Пока Кай Ян не собирается их преследовать, все будет хорошо, а когда начнется война за наследство семьи Ян, естественно, молодому мастеру Яну нужно будет набраться власти, чтобы стать следующим патриархом, так что для обеих сторон это была хорошая возможность. В конце концов, семья Сян и семья Нань были семьями первого класса. С таким мощным толчком Кай Ян безусловно мог выиграть войну за наследство. Как говорится, никаких врагов, одни преимущества. Сегодня Кай Ян почти не пострадал, поэтому, естественно, он мог поддаться соблазну. Возможно, они даже смогут подружиться с молодым лордом семьи Ян. В их головах кружили подобные мысли, а настроение менялось к лучшему. И Сян Чу, и Нань Шен ощущали счастье и ожидание. Но пока они молча радовались, серебристокровный золотистый орел на плече Кай Яна вдруг скорбно закричал, словно его ранили, раскинул крылья и взмыл в небо. «Что только что произошло?» — спросил Сян Чу, глядя на Кай Яна. Его лицо непонимающе исказилось. То же случилось и с остальными. Они видели, как Кай Ян держит между пальцев два золотистых пера. Два пера сверкали золотым светом, словно тонкие отполированные лезвия. Они были длинными, тонкими и гладкими. Ясное дело, их вырвали из золотистого орла. Неудивительно, что орел так резко взлетел. Вырвав два пера, Кай Ян не глядя уронил их на землю. «Каковы ваши намерения, молодой мастер Ян?» — осторожно спросил Наньшен, чья голова была затянута туманом. Золотой орел рождался благородным и обладал жестокой боевой мощью. Это был невероятно ценный зверь. К тому же, его можно было считать счастливым посланником, который нашел Кай Яна и спас ему жизнь. Даже если он не нравился Кай Яну, тот не мог причинять ему вред. «Чего он хочет?» — не мог понять Наньшен. Сян Чу, который был более хитрым, чем Наньшен, нахмурил лоб. Он посмотрел на два золотистых пера, которые уронил Кай Ян, но не успел он понять, что происходит, как на горизонте возникли две быстро приближающиеся фигуры. Их скорость была невероятно быстрой, а аура обширной. С первого взгляда было очевидно, что они обладают огромной силой. Они преодолели несколько километров за один миг. Это были мужчина и женщина. У мужчины были внушительная фигура и холодные глаза. Длинный шрам на лице в сочетании с внушительным видом создавал агрессивное впечатление ветерана бесчисленных битв. У женщины были величественный вид и изящный стан, из-за чего сложно было определить, сколько ей лет. Она была красивой женщиной с парой острых глаз, которые вспыхивали пронзительным светом. На ее отлично сложенном лице не было ни печали, ни радости, лишь холодное безразличие. Оба были экспертами бессмертного вознесения, однако внушительная манера, которую они источали, была намного сильнее, чем у семьи Сян и семьи Нань. Когда все увидели их, то инстинктивно сравнили со своими экспертами, однако пришли к четкому выводу. Ни один из четырех старейшин не был им ровней. За каждым золотистым орлом семьи Ян следовали эксперты семьи Ян, чтобы безопасно проводить молодого лорда семьи Ян домой, когда его найдут. Очевидно, эти двое сопровождали золотистого орла. На поясе у каждого был нефритовый талисман с кроваво-красным иероглифом Ян. «Кровавые воины семьи Ян!» — не удержался от вскриков Фан Лао. Кровавые воины семьи Ян служили семье Ян многие поколения и были их самыми преданными слугами. Все были исключительно талантливыми и обладали бесчисленными ресурсами, которые тратили на обучение с самого их рождения. Хотя их происхождение не было таким благородным, как у молодых лордов и молодых госпож семьи Ян, их положение и важность явно были не ниже, чем у любого из прямых потомков. У семьи Ян был великий старейшина, достигший уровня бессмертного вознесения, который был еще и кровавым воином. Но семья Ян относилась к нему, как к уважаемому защитнику. Даже прямые потомки должны были приветствовать его с уважением. Все воины семьи Ян представляли собой мощную боевую силу, и все могли сражаться с культиваторами, которые превосходили их на один уровень. В своей весовой категории они были непобедимыми, но их важнейшей чертой была непреклонная преданность. Никто из них не стеснялся отдать жизнь ради семьи Ян. В конце концов, семья Ян с детства внушала им идеологические доктрины, чтобы обеспечить семье весомую пользу. Чтобы вырастить таких воинов, семья Ян платила действительно огромную цену. Глава 364. Это всего лишь наказание за то, что ты поранил молодого орла. Если и оставались сомнения в подлинности серебристокровного золотистого орла, то они развеялись, когда появились два кровавых воина семьи Ян. Это чудовище действительно было уникальным золотистым орлом семьи Ян, а Кай Ян правда был молодым лордом семьи Ян. Где молодой лорд? Мужчина средних лет орлиным взглядом окинул толпу, не изменившись в лице, он осматривал людей семьи Нанисян, словно тут больше никого не было. Когда он задал вопрос, красивая женщина тоже осмотрела толпу, пытаясь узнать молодого лорда, на поиски которого они отправились. Сразу же почти все взгляды устремились к Кай Яну. В следующий миг два кровавых воина тоже посмотрели на него, однако увидели лицо Кай Яна, его возраст и культивацию, и лица их прониклись подозрительностью. Естественно, кровавые воины видели всех молодых лордов семьи Ян, и даже если они с ними редко взаимодействовали, они все равно могли их смутно узнать. Оба предполагали, что золотистый орле нашел место, где сейчас проживает их молодой лорд, поэтому искали знакомое лицо, чтобы определить его личность. Но увидев Кай Яна, они почуяли несоответствие. Неужели среди молодых лордов, которых семья Ян послала за жизненным опытом, был такой молодой человек, и его внешность не казалась им знакомой? Неудивительно, что они подозревали Кай Яна. В конце концов, когда тот ушел из дома, ему было около 12 лет, и тогда он ничем не отличался от простого смертного без сил культиватора, но за 5 лет во внешнем мире Кай Ян претерпел значительные изменения. Лишь спустя долгое время прекрасная женщина вдруг воскликнула: «Малютка лорд!» Мужчина средних лет прищурился, его сердце охватила волна потрясения. «Малютка лорд!» В этот раз он был самым молодым прямым потомком, сыном четвертого мастера семьи Ян. Но разве не говорили, что малютка лорд родился с врожденным дефектом и не может культивировать? Покинув семью Ян, кровавые воины запомнили, что им нужно быть особенно осторожным, когда они найдут малютку лорда и будут сопровождать его обратно, потому что было очень вероятно, что он будет не сильнее обычного смертного. У семьи Ян повсюду были враги, поэтому они не могли не воспользоваться возможностью убить свободных молодых лордов. Но разве они могли считать его обычным человеком? Найдя его, стало ясно, что этот юноша достиг 6-го уровня истинного элемента. Хотя для его возраста это был не высший уровень, слабым его тоже нельзя было считать. Мужчина средних лет и красивая женщина переглянулись, а потом их фигуры вспыхнули, и они вдруг возникли перед Кай Яном, испустив невидимое давление, которое заставило всех остальных отойти на несколько десятков метров. Сложно было не заметить власть семьи Ян. Вынужденные отступить, сестры Ху кусали губы. «Все, кто стоит рядом со мной, мои друзья», — сказал Кай Ян двум людям, что стояли перед ним. Мужчина средних лет и женщина не лишились скучных выражений лиц, видимо, не приняв слова Кай Яна близко к сердцу. Пока не была доказана настоящая личность Кай Яна, кровавые воины не проявляли излишней любезности. «Ты правда малютка, лорд?» — твердо спросил мужчина средних лет, хмуро глядя на Кай Яна. Кай Ян кивнул, поднял руку и уколол кончик пальца истинной ци. Выступили капли крови. Сверкнув глазами, женщина быстро достала нефрит и почтительно протянула его, приняв на него каплю крови. Когда капля упала на нефрит, она тут же исчезла, словно ее втянуло внутрь. Изначально непримечательный нефритовый талисман испустил великолепное свечение. Он излучал такой свет лишь в том случае, если поглощать кровь прямого потомка семьи Ян. Подтверждение было получено. Мужчина средних лет и красивая женщина переглянулись и почтительно встали на колени. Кровавый воин Ту Фэн, кровавый воин Тан Юйсянь, пришли за молодым лордом. Встаньте. Ту Фэн и Тан Юйсянь быстро встали, и когда они посмотрели на Кай Яна снова, то в их лицах читались явные уважение и почтение. Если бы другой молодой лорд семьи Ян предстал перед ними культиватором шестого уровня истинного элемента, они не сильно бы переменились. Однако малютка-лорд был другим. В том году четвертого мастера семьи Ян тяжело ранили, и малютка-лорд родился с врожденным дефектом, и первые 10 лет жизни он прожил в семье Ян как обычный человек, не имеющий права голоса, но теперь он сильно вырос. Всего за 5 лет, без помощи и ресурсов семьи Ян ему удалось достичь шестого уровня истинного элемента. Такая скорость культивации восхитила даже Ту Фэна и Тан Юйсянь, кто теперь мог смотреть на малютку-лорда сверху вниз. Более того, сейчас малютка-лорд был в опасном месте. Это была линия фронта в злой земле пепельно-серых облаков. Он посмел прибыть сюда, как и подобало молодому лорду семьи Ян. Его стойкость и мужество явно были необычными. Ту Фэн и Тан Юйсян думали, что задание будет скучным, однако в момент встречи малютка-лорд преподнес им приятный сюрприз. Разумеется, молодые лорды семьи Ян были невероятно талантливы, ни одного из них нельзя было оценивать привычными мерками. На миг оба восхитились. Осмотрев Кай Яна, Ту Фэн глухо спросил, кто тут главный. По спине Сян Чу пробежала дрожь, он сложил ладони и, натянуто улыбаясь, ответил, отвечаю старшему, это место находится под командованием моей семьи Сян. Семья Сян, вскинул брови Ту Фэн и кивнул. Решающая битва закончилась 2 дня назад, и если никаких проблем нет, мы уйдем вместе с молодым лордом, но если остались неразрешенные вопросы, можете попросить у нас помощи. Младший не посмел бы. Сян Чу пытался как можно скорее отвадить членов семьи Ян. Как он мог просить их остаться? Никаких проблем не осталось, мы тоже собирались уходить, старшему не нужно о нас волноваться. Да, кивнул ему Ту Фэн, вполне довольный уважительными манерами юноши, но как только он хотел уйти с Кай Яном, он вдруг прищурился и взорвался убийственным намерением. Красивое лицо Тан Юйсянь стало ледяным, и ее взгляд упал на 2 предмета, которые лежали на земле. Члены семьи Сян и Нань, которые не понимали, что пошло не так, задрожали от страха, когда их охватила эта аура. «Хе-хе», — усмехнулся Ту Фэн, шрам на его лице исказился, став более страшным, и он ледяным тоном произнес. «Я задавался вопросом, почему орел так испуганно парил в небе и не приземлялся? Теперь я понял». Услышав эти слова, члены семьи Сян и Нань испугались. Сян Чу кинул взгляд на Кай Яна, наконец поняв, почему Кай Ян ни с того, ни с сего вырвал у золотистого орла 2 пера и бросил их на землю. Он явно хотел их подставить. Кто напал на орла семьи Ян? Выражение лица Тан Юйсянь стало еще холоднее, и она громко приказала, окинув семью Сян и семью Нань пронзающим взглядом. Шаг вперед. Ту Фэн жестко ухмыльнулся и добавил, все серебристокровные золотистые орлы семьи Ян невероятно драгоценны, а какие-то дураки пытались убить одного из них. Интересно, очень интересно. Уважаемый старший, неуверенно шагнул вперед Сян Чу. По его лбу стекал холодный пот, лишь теперь он осознал глубину плана Кай Яна, однако беспомощно, заикаясь, попытался объяснить. У нас были глаза, но мы не сразу узнали золотистого орла. Клянусь старшим, что мы его не ранили. Не узнали его, холодно фыркнул Ту Фэн. Какая польза от глаз, даже если они у вас есть? Тан Юн Сянь агрессивно добавила. Разве он не ранен? Тогда почему здесь лежат 2 его пера? Это, потерял дар речи Сян Чу. Он понимал, что не может сказать, что это был молодой лорд семьи Ян, который лично вырвал их и бросил на землю. Даже если бы они поверили в такое объяснение, они уже знали, что они пытались напасть на золотистого орла. При таком количестве свидетелей они не смогли бы отрицать это, даже если бы очень хотели. Все знали о властном высокомерии семьи Ян, и как они могли уйти целыми и невредимыми, ранив одного из ее драгоценных орлов. Глядя на членов семьи Сян и семьи Нань, наполненных возмущением, неверием и сожалением, прежде унижаемые ученики кровавой банды из зала бури не могли не радоваться. Естественно, они пострадали за свои поступки кармически, Небеса были справедливыми. Они пытались подставить Кайяна, воспользовавшись сектой грозового света и судом парящей радуги, и теперь с ними произошло то же самое. Словно на них свалилась вся несправедливость, которой они пытались очернить Кайяна. Сянчу не мог смириться с такой судьбой и захотел оправдаться, но Сюлая, стоящий рядом с ним, медленно покачал головой. Натянув унылое выражение лица, Сюлая сказал: «Все это было недоразумением, не можем ли мы попытаться разрешить его цивилизованно? Пф, ты же знаешь, чего мы ждем», — усмехнулся Туфен. Все четыре эксперта бессмертного вознесения вдруг побелели. Спустя несколько секунд они тяжело вздохнули, поняв, что сегодня пнули железную пластину. Два эксперта бессмертного вознесения, стоящие за Наньшином, вышли вперед и невероятно мрачным видом переглянулись. Сразу же после этого они вытянули по руке и создали мечи из истинной ци. Взгляды экспертов семьи Нань наполнились печалью, они дрожали, колебались и неуверенно стояли на месте. Глядя на них, Ту Фэн холодно фыркнул, и его истинная ци дико вспыхнула. Красивое лицо Тан Юйсянь тоже стало безжалостным, как бы говоря, что если они и дальше будут колебаться, то их немедля убьют. «Ха!» – слабо вздохнули двое старейшин, закрыв глаза, на их лицах была написана беспомощность. Они обрушили вниз мечи из истинной ци, те вспыхнули, и две руки оторвались от локтей, а на землю выплеснулась кровь. Как только дело было сделано, лица двух старейшин побледнели, потому что они быстро запечатали раны истинной ци. Дрожа, один из них посмотрел на Ту Фэна. «Это удовлетворяет вас, господин?» Все ученики сект второго класса были поражены. Хотя они слышали про высокомерные повадки семьи Ян, однако не ожидали, что они окажутся настолько агрессивными. Из-за такого они заставили двух экспертов пожертвовать рукой. Это были два эксперта седьмого уровня бессмертного вознесения. В своих сектах они были удостоены чести стоять плечом к плечу с мастером секты. Но сейчас над ними фактически поглумились, а они даже не стали сопротивляться. Лишь теперь ученики сект второго класса поняли, какой была семья Ян, что значил титул главы восьми великих семей. Перед их древним наследием и силой отбросами были даже секты первого класса. Но Ту Фэн лишь холодно ответил: «Я вижу только две руки. Разве тут не четыре эксперта?» Два эксперта бессмертного вознесения из семьи Сян вдруг приуныли. Фан Лао и Сю Лао действительно напали на серебристокровного золотистого орла, но Сю Лао рискнул собой, вмешавшись в атаку семьи Нань. Однако кровавый воин семьи Ян, видимо, спасать их не собирался. «Уважаемые воины, мы не нападали на орла». Лоб Сю Лао покрылся холодным потом, он поспешно пытался объясниться. Потерять руку было нелегко. Понеся такую потерю, можно было лишиться 20% боевой мощи или даже больше. Это могло наполовину их ослабить. Но Ту Фэн остался совершенно безразличным к этим авертюрам. Холодно посмотрев на них, он заявил: «Рука или жизнь, решайте быстрее». Фан Лао и Сю Лао побледнели, они не ожидали от Ту Фэна такой чрезмерности. «Через 3 секунды выбора у вас уже не будет», — пригрозил Ту Фэн, продолжая настаивать. Взгляды Сю Лао и Фан Лао вдруг затуманились, они переглянулись, покачали головами и горько усмехнулись.